потеря равновесия. Вызвать потерю равновесия может многое. Одна из возможных причин – опасность. Другая – трудности. Третья – удивление. Вы должны изучить это. В крупномасштабной стратегии важно заставить врага потерять равновесие. Атакуйте его без предупреждения там, где он не ожидает. И пока его дух пребывает в нерешительности, воспользуйтесь своим преимуществом, захватите инициативу и победите его. В ходе одиночного поединка вначале действуйте медленно, а затем неожиданно атакуйте. Не оставляя противнику времени на то, чтобы опомниться, вы должны воспользоваться этой возможностью для победы. Почувствуйте это.